Удивленные взгляды троих женщин заставили его очнуться. Неужели его переживания так всем заметны? Или он разучился скрывать свои мысли? Да что с ним происходит в последнее время? «Идите в дом», — приказал он, а сам отправился разгружать экипаж в надежде, что физическая работа поможет быстрее успокоиться. Акелла провела женщин через погруженный в темноту дом и усадила в просторной гостиной, обставленной множеством кресел, диванчиков, столиков из сандалового дерева и пальмами в катках. В центре красивой комнаты стоял черный кабинетный рояль. Не успели Карина и Флоренс осмотреться, как тетушка вернулась и позвала Карину. «Пойдемте-ка, я покажу тебе твою комнату», — сказала она, беря свою новоиспеченную родственницу за локоть. «Вот тут будет спать твоя служанка». Отворив дверь, Акелла пропустила Флоренс в уютную, устланную толстым ковром спальню. Она была обставлена со вкусом и явно предназначалась для дамы. Здесь была отдельная ванная комната и маленькая гардеробная. Флоренс осталась довольна и захотела немедленно лечь спать. Акелла предупредила, что в соседней комнате спит Маля, сестра Джейрда, и попросила по возможности не шуметь. Флоренс ей охотно пообещала, а про себя подумала: «Я-то шуметь не собираюсь. А вот как поведет себя Михаэль после столь долгого путешествия?» Карина поцеловала сына, громко пожелала спокойной ночи Флоренс и тихонько шепнула на ухо, что тетушка ей совсем не понравилась. «Да уж, слишком проницательно», — чуть слышно ответила Флоренс. «Но вы не беспокойтесь, мисс, мы тут отлично устроимся, все обойдется». Карина поспешила за нетерпеливо ожидавшей ее в коридоре Акеллой. Отворив дверь в спальню супруги своего любимого и Олеги, тетушка вперила в нее проницательный взгляд. «Я знаю, что ты лжешь, милочка, но не сержусь на тебя. Ты подарила моему дорогому и Олеге сына, и я буду молиться о вашем счастье. Пройдет немного времени, ты образумишься. Сама ему все расскажешь и сделаешь его самым счастливым. А пока можешь продолжать свое представление». С этими словами Акелла вышла из спальни, не дожидаясь ответа. Вскоре она вернулась с ведром горячей воды и приготовила ванну, в которую Карина тут же и нырнула. Погрузившись в теплую воду с ароматическими солями, она едва не задремала. Стук в дверь заставил ее встрепенуться, но она сообразила, что это, видимо, Джерд принес ее багаж. Почувствовав, что вот-вот заснет, она вылезла из ванны. Багаж и в самом деле стоял возле кровати. Карина достала из чемодана ночную сорочку и нырнула в постель, с удовольствием вытянув затекшие ноги. Какое же это блаженство — лежать в прохладной комнате на свежих хрустящих простынях. Прямо перед ней на стене висело два портрета. На одном парном были изображены молодые мужчина и женщина, родители Джерда. Женщина была очень хороша собой. Смуглое лицо обрамлено блестящими черными волосами, а серо-голубые глаза смотрели на Карину с тревогой и грустью. Со второго портрета на Карину с лукавой усмешкой смотрела хорошенькая черноволосая девочка с туго заплетенными косичками, видимо, та самая Малия, о которой говорила Акелла. Карина зевнула и уже хотела потушить свет, как вдруг дверь отворилась. Это был Джейрд. Через плечо у него висело полотенце, а в руке халат. Бороду он успел сбрить и сейчас выглядел так же, как и год назад. «Что ты хочешь, Джейрд?» — удивленно спросила Карина. «Ровным счетом ничего», — ответил он. «Просто это моя комната, и я собираюсь лечь спать». Но твоя тетушка привела меня сюда.